Глава 15. Тургенев ходил большими шагами, прихрамывая по комнате, и проявлял признаки чрезвычайной взволнованности. Он был похож на человека, охваченного лихорадочным бредом, так как говорил бессвязно, разгоряченно и жестикулировал, будучи один сам с собою. На одного французского санкелота по численности населения будет 100 московских. Что же, не нынче, завтра этот идол на глиняных ногах свалится, падая к подножью истории, и никакого лобного места не хватит в Москве для казни. Что делает Бонапарт? Самодержавное исчадие якобинского республиканизма? Разве так должна идти стройная система человечества? Локтем задел вазу, разбил ее и громко про себя заявил. Непонятный признак неуравновешенности. Что с тобой делается, Николай Тургенев? Ты под властью навязчивой идеи? Тебе грезятся признаки санкюлотов, бегающих по длинным московским улицам, в путанице переулков, во дворах, где живут старухи и просвирни, в трактирах, где продают сбитни и дешевый чай? Грезятся тебе красные флаги и окровавленные ножи? Смеялись над Пугачевым. Вот вам теперь европейский Пугачев. Счастье будет, ежели блеск императорской мишуры ослепил глаза Бонапарта. А если нет, тогда полный ужас и сплошной бедлам. Бедлам, бедлам. Что значит бедлам? Ведь это исковерканное слово «бетлеем». По-славянски «Вифлеем». Неужто от этого города, где по Евангелию родился Христос, пошло мировое безумие? Однако ведь назвали ж англичане свой дом умалишенных этим именем. Подбежал к письменному столу, раскрытая большая зеленая тетрадь, листы желтой бумаги, готовые поглотить все его мысли. Не лучше ли затаиться, — думает Тургенев, — этакую страшную бурю носить в душе могу я один. А напишешь? В суете путевых беспокойств потеряешь написанное. Скинет тебе орлиное гнездо в Сен-Готарде в пропасть. Или просто дорожный разбойник трехгранным острием проколет тебе горло. И будет эта тетрадка в руках досужего человека, бронящего Тургенева за мысли, дела и чувства. Однако подошел к столу и записал, как легко можно без сожаления переезжать из одного места в другое. Это потому, что меня ничто не привязывает ни к какому местопребыванию. И в России не предвижу и не могу предвидеть для себя ничего лестного и приятного. Я пишу тайно, обиняками, потому что не хочется самому себе даже говорить откровенно, боясь мыслить с откровенностью о моем необычайном положении и о видах на будущее. Презрение людей производит презрение людей. Раздраженно закрыл тетрадь, бросил ее пренебрежительно в большой кожаный дорожный баул. Потом стал ходить из угла в угол опять. Короткие штаны, белые чулки, черные атласные туфли, рубашка, открывающая грудь, и незастегнутое жабо, великолепное, мягкое, тончайшее испанское кружево с складками, 18 рядов кружев, все нашито на груди. На маленьком столике 13 жемчужных застежек. На другом столике неубранные принадлежности после бритья, поваленное зеркало в мыле, черный шелковый галстук, синий фрак. Однако пора одеваться, думает Тургенев. Бессонные ночи и нервы — это свойство всех кончающих Геттингенский университет. Об этом предупреждал брат Александр. В последний день инаугурации будешь ты себя чувствовать наподобие безумца, — говорил Александр. как зверь в клетке. Но ты не смущайся, сумей ошалеть вовремя и вовремя опомниться. Я не хочу учить тебя ничему плохому, но ты лучше напейся, чтобы забыть переход от 11 часов в сутки работы к новой, твоей свободной жизни. Николай помнил это наставление Александра Ивановича, но выполнять его не хотел. «Я лучше додумаю все нормально и в безалкогольном состоянии», — говорил он себе. «Дело, конечно, не только в учебе. Конечно, не только в этом утомлении». Новогодний бал в Вене, на котором был Тургенев, показал ему во всем блеске закат европейского дворянства. Какие имена, какие люди, какие состояния, какая фантастическая власть уходит безвозвратно. Уверенность в победе, в несокрушимости своего могущества. Короли, принцы, герцоги, графы, бароны, вчера еще беспечные, уверенные в своем успехе, сегодня окровавленные плетутся на жалких клячах по непролазным глухим дорогам Европы с обломками растрепанных и нищих отрядов. Что это за ужас? Кто это сделал? Простой французский мужик и парижский сапожник. Европейские монархи не дали им и 3 дней подышать воздухом воли. И вот теперь они мстят, громят города Европы, ломают троны, рассыпают королевские мешки золотом, как с ненужной золой, хрустят короны под ногой огромного якобинского сапога. Нет силы, которая может это остановить. Тургенев взял листок бумаги, лежавший на столе. Это была копия письма Вестфальской королевы. Она писала: «Захват Бонапартом Голландии глубоко волнует меня, потому что я вижу, что в этом, в земном мире, слез ни для кого нет прочного счастья. Где искать спасение королям, когда ни теснейшее родство с Наполеоном, ни открытое расположение царской России не спасают против французского указа о присоединении? Наследственные государи находятся в жутком колебании двойной перспективы, одинаково страшной. Либо Наполеон потребует от них союза и повлечет их к позору и гибели со своим падением, либо, как только потребуют его личные обстоятельства, он внезапно объявит о смещении наследственных государей и старинных династий и нагло заменит их своими префектами из французских мужиков и кузнецов Парижа». Отдувая щеки, почти задыхаясь, бросил Николай Тургенев это письмо на стол. «Открытое расположение России», — говорил он. «Начали громко провозглашением Наполеона вне закона, окончили дружеским свиданием с ним в Эрфурте. Следует ли мне думать о России? Страна голодных рабов и безумных господ. Если б можно было никогда, никогда ее не видеть. Но через 2 дня надо уезжать. Решаться надо теперь же». Подержав в руке синий фрак, швырнул его опять и, прихрамывая, стал ходить по комнате. «Решаться», — подумал он, — «легко сказать. Здесь все. Наука, свет, познание, друзья и наставники, явные и тайные. Здесь то, о чем лишь изредка, по разрешению стариков, могу подумать в чарующие минуты свободной воли ума. А что там? Грязь и полицейские окрики? Кабацкая Русь и длинногривые попы?» Вдруг, внезапно остановившись, он почувствовал головокружение. Смертельная бледность покрыла его щеки. «Ты ешь крепостные хлеба, Тургенев. На тебя идут силы тургеневских и коровинских мужиков. Что ты им отдашь? Как ты вернешь то, что израсходовано на тебя здесь, в Геттингене?» Подошел к столу, сел, бросил голову на руки, чтобы ничего не видеть, не слышать. А в голове били, как молоты, все те же мысли. Искры сыпались перед глазами, огненные круги возникали и исчезали в темноте. Встал, сорвал полотенце, обламывая пальмовую ручку, бросился на подушку и, вздрагивая плечами, беззвучно зарыдал. Кричал про себя яростно, исступленно, но не переводя слова на голос. Оглушен был этим криком. Но кругом сказали бы, что он спит. Он кричал только одно — «Ни за что! Ни за что не вернусь в Россию!» И чувствовал, что этот крик переходит в исступление. Кто узнал сладкое, тот не захочет горького. Кто увидел свет, тот не захочет в темноту. Буду нищим, но не вернусь в эту проклятую страну. Слова «измена», «предательство» — ничто не действовало. Манили большие европейские дороги, зеленые, обсаженные каштанами и буком. Манил Веймар, где величавый старик, упоенный жизнью, очарованный тайной вещества, наклоняется над столом, разбирая античные камеи, наблюдая в микроскоп строение растительной клетки, хлорофилла. Разве не могу я быть простым батраком в славянской крайне, песцом в военной канцелярии, да, наконец, кем угодно, лишь бы не русским помещиком на царской службе? Сейчас я молод, вся жизнь впереди. Пройдет неделя, и будет уже поздно. В России гибель моя неизбежна. С моими мыслями жить там чудовищно. «Молодость, молодость, молодость!» — повторял Тургенев, и ему в такт раздавались удары дверного молотка. В низкую дверь геттингенской комнаты Тургенева осторожно стучали. Едва успел накинуть фрак. Открыл. Вошел старик Шпитлер, геттингенский профессор. «Я уже думал, что господин Тургенев уехал, не простясь с учителем», — произнес он. — Рад, что вас застал. — Садитесь, дорогой господин Хофрат, — сказал Тургенев. — Польщен и рад вас видеть. — Каким направлением вы едете? — спросил Шпитлер. — Я еще не выбрал. — Вероятно, придется ехать на Штеттин, — сказал Тургенев. — Но еще не уверен в этом. — Уверьтесь, — сказал Шпитлер. — Теперь Штеттин — единственная дорога. Так вот, я хочу, чтобы мой лучший ученик встретил лучший прием повсюду. С этими словами он развернул тончайшую папиросную барселонскую бумагу и достал оправленную в золото красную пятиконечную звезду из гардского граната. Наденьте это на шею, добрый друг. И когда вам будет очень трудно, совсем плохо. Но, положим, так вас присудят к казни. Покажите это судьбе. Затем не сомневайтесь в том, что вам нужно вернуться в Россию. В прошлый раз мы говорили с вами о французской революции. Не волнуйтесь, знайте, что это простое следствие трехвековой борьбы третьего сословия за свои права. В России счастье и несчастье, что нет этого сословия. Оно никогда не разовьется до полной силы. Вашей революции придется шагнуть через целый исторический этап. Ну, и так простите, дорогой. Не советую вам задерживаться в Германии. Я не своеволен. И если бы мне не было приказано, я бы сегодня к вам не явился. Смешнее всего, когда человек, знающий настоящую науку, малодушно обижается на историю. Такие обиды — суть простое выбрасывание на ветер лучшей вашей энергии. Прощайте. Тургенев не успел сказать ни слова. Хлопнула дверь. Старик был уже далеко. На тонком шелковом шнуре висела гранатовая безделушка. Тургенев раздраженно дернул ее рукой и подумал: «Все это хорошо, песни вольных каменщиков, переодевание в рыцарские одежды, разные гранатовые побрякушки, циркули и треугольники. Но что мы будем делать, когда волна разъяренных санкюлотов уничтожит баронские замки Германии?» Однако посещение Шпитлера принесло успокоение. На четвертые сутки под утро седые померанские туманы показали Тургеневу, что он уже недалеко от Северного моря. Завтра начнется дорога в Россию. Путь был до такой степени странным. Часы просвета. На горизонте обрисовывалась большая фигура пастуха в шляпе. Тонкорунные немецкие овцы среди безлюдной пустыни. Потом маленькие дома на холмах. 24 домика на 24 пригорках, заполнявших весь горизонт. Странная, полуславянская, полунемецкая речь. Глухо и очень тоскливо. Европейские бури и грохот наполеоновских пушек казался где-то далеко и ушедшим в прошлое. Но сегодня туман такой густой, что кажется опасным ехать. Если бы не старые испытанные лошади, знающие дорогу, то лучше было бы не ездить. Дилижанс не вышел в этот день. Пришлось ехать на крестьянской паре. Возница, первоначально словоохотливый, говоривший о том, что теперь жить стало хорошо, барщина прекратилась, долги прощены, чем дальше к северу, тем становился молчаливее. Тургенев спал. Было холодно, и сырость пронизывала до костей. Но вдруг грубый толчок, и он проснулся. Он полз вниз плечом и головой по жидкой грязи, пытаясь за что-то схватиться. Раскровенив руки, он держался за колючий кустарник, с трудом поднялся, едва разгибаясь от боли. Маленький экипаж лежал колесами кверху. Баул валялся тут. Лошадь, оборвав сбрую, билась задними ногами. Возницы не было. «Что случилось?» — подумал Тургенев. «Случилась очень простая вещь. В тумане экипаж скользнул во враг и сломался». Николай Тургенев, с трудом цепляясь за кусты, вышел на дорогу. Трубил рожок форейтера. Встречная шестерка неслась по дороге. Яркие фонари прорезали туман. Показались лошади, форейтеры в ливреях и огромный черный кузов имперской кареты. Тургенев поднял руку. Карета медленно остановилась. Красиво одетый молодой человек в цилиндре с большой пелериной соскочил с козел и подошел узнать, в чем дело. Тургенев просил помощи, так как ему не на кого было надеяться в этой безлюдной местности. Через минуту молодой человек вернулся и сказал: «Граф просит вас к себе». Отворяя дверцу кареты, Тургенев увидел старика с крупными чертами лица, ясными глазами, слишком живыми и молодыми для седых бакенбард и седых бровей, смотревших из-под шляпы. «Кто вы?» — спросил старик. — Магистр Геттингенского университета, командированный для наук из России, Тургенев. — Я рад встретить однокашника. Я старый геттингенский студент. Вас я знаю. Теперь узнаете меня. Фридрих Карл Цумштейн. Едемте ко мне. Дорогой я отвечу на ваши письма. Тургеневу казалось, что это счастливый сон. Штейн — предмет его восторгов, этот кумир молодой Германии, с которым встретиться он уже никак не рассчитывал, возвращаясь в Россию, вдруг выручил его из беды, как нечаянный подарок фортуны.